Я влюбился в малолетку, малолетку полюбил. Ох, была бы она постарше, я б ей сходу засадил. Ведь посадит пидораска, она ж не шарит нихуя. Ведь раскрутит она дело, даст шалава от винта. Ровесников не ищет, знает даже детвора. Неужели она целка? Я ж не знаю нихуя. Вдруг расскажет она маме, будет мне тогда пиздец. И порубит мне папаша мой конец на холодец. Я крутил ее недолго, сразу снял с нее трусы. Не успел я оглянуться, она кричит: «Не ссы!» Тут я быстро испугался, видно, девка знает толк. С перепуга на шалаву я завыл, как дикий волк. Я решил ебать с гандоном, все же легче на душе. Я в нее свой хуй засунул, и ушел он в никуда. Малолетка она с виду, а пизде дашь сотню лет. Вот ведь молодежь пошла, блять, мне аж стыдно за нее. Группе красная плесень, стыдно за нашу молодежь. Откуда она набирается этой похабной нецензурщины? Откуда?